Глава 11. К себе в номер Гуров вернулся уже глубокой ночью и, только переступив порог гостиницы, сообразил, что за весь день практически ничего не ел, только выпил стакан чая, которым его угостил Молчанов. Ресторан уже был закрыт. Пришлось идти в бар, который ночь напролет торговал алкоголем, а также тем, что обычно берут с пивом, чипсами, орешками, сухариками, копченой рыбой. Набрав всего этого добра, Гуров поднялся к себе в номер. Заварил чай, сел у стола и распечатал первый пакет. Он пил чай, жевал орешки, но практически не замечал, что ест и что пьет. Голова усиленно работала, переваривая полученную за день информацию. Кто-то из его сегодняшних собеседников, кажется, Молчанов, а может, Абуладзе, спрашивал, есть ли у него догадки и гипотезы. Пока что их у Гурова не было. Нет, он не считал, что должен иметь набор гипотез и кучу подозреваемых, но совершить некий отбор информации, осмыслить связи, существовавшие между обитателями пансионата «Вершина», было необходимо. Итак, начнем с вопроса, есть ли здесь в поселке люди, заинтересованные в смерти Семенова, думал сыщик. Ответ – да, такие люди есть. И первая среди них – это вдова погибшего. Она знала, что муж собирается изменить завещание. В таком случае она потеряла бы около 500 миллионов рублей. Казалось бы, какая разница, 500 миллионов у тебя или миллиард? Я бы лично разницы не почувствовал. Но есть люди, и их много. Для кого это важно? Очень важно. И чтобы сохранить эти лишние 500 миллионов, можно пойти на некоторые усилия, даже на преступление. Один раз перешагнуть закон. Кроме того, у Лидии Евгеньевны были и дополнительные причины для того, чтобы ненавидеть мужа и желать ему смерти. Эти его многочисленные измены, присутствие здесь, прямо у нее под носом, последней пассии Семенова. Оскорбленная женская гордость, ревность, плюс материальный расчет, настоящая гремучая смесь. Стало быть, Лидия Евгеньевна Семенова у нас будет в списке номером первым. А кто будет вторым? Этот пункт менее очевидный. На второй номер претендует сразу несколько человек. Например, ближайший друг покойного и замечательный ресторатор Олег Вахтангович. Причина та же самая – деньги. Сумма тут, конечно, намного меньше, но, возможно, для нашего владельца шашлычных и бистро она так же важна, как для вдовы ее 500 миллионов. А кроме того, неизвестно, был ли это единственный долг Абуладзе. Может, он еще занимал у своего друга, только никто об этом не знал. И вновь, как у вдовы, возможен дополнительный мотив ревности. Да. Это Семенов попросил Абуладзе выполнить не слишком приятную роль фальшивого любовника Насти. Но что, если девушка понравилась пылкому грузину? Девушка красивая, влюбиться в такую легко. Ах да, Павел Зорькин так и говорил, что Абуладзе проникся к Насте симпатией. И теперь он может рассчитывать занять освободившееся место. Тем более, если будет себя правильно вести, всячески демонстрировать горе, будет настаивать на расследовании гибели друга, помчится уговаривать московского полковника, меня то есть, провести такое расследование. Похоже на правду? Очень похоже. Кроме того, на второй номер в списке убийц претендует неизвестный представитель неких злодеев-конкурентов, тех, кто в прошлом году устроил покушение на Семенова, если только Зорькин этот эпизод с покушением не выдумал. И, допустим, одного из этих конкурентов Семенов неожиданно встретил здесь, в поселке. Но тут же сплошные домыслы, тут надо проверять буквально каждый пункт. А что касается остальных, кто жил вместе с погибшим, похоже, они на роль потенциальных убийц не годятся. Дочь от смерти отца проиграла ровно столько же, сколько выиграла ее мать. К тому же видно, что она была привязана к отцу, любила его. Помощник и телохранитель Зорькин после смерти шефа потерял работу, Хотя, конечно, эту потерю ему могут с лихвой компенсировать в другом месте. И, наконец, первый заместитель директора Глеб Молчанов, похоже, не имел разногласий с шефом. Вместе планировал проведение проверки. Явных выгод от смерти шефа не получает. Впрочем, все эти рассуждения пока строятся на пустом месте. Что-то определенное можно будет сказать только тогда, когда будут известны результаты вскрытия. Видимо, их сообщат только завтра. Если у погибшего в крови что-то найдут, да, тогда многое встанет на место. Тогда решающее значение будет иметь этот вчерашний полдник. Кофе варила Ксения. Хотя, насколько мне помнится, всякого рода яды и психотропные вещества в горячей воде разлагаются, но не все. Некоторые яды никакого кипятка не боятся. Кроме того, встает вопрос, пил ли он что-то еще, кроме кофе? Пока ничего на это не указывает. А если он не был отравлен, тогда что? Толкать его с обрыва никто, по-видимому, не толкал. Может быть, как говорила Буладзе, его кто-то позвал оттуда, от обрыва, просил о помощи. Но даже если он услышал крик о помощи, почему он сделал то, что сделал? Снял лыжи и потащил их за собой. Если бы он спешил на помощь, то просто поехал бы к обрыву. Опытный спортсмен не побоялся бы так поступить. Он знал, что в любую секунду сможет затормозить. А если бы не рискнул ехать, то снял бы лыжи и оставил их там, на трассе, чтобы потом за ними вернуться. И если бы он решил покончить с собой, если это был суицид, то тоже лыжи не нужны, он тем более бы их бросил. Да, эти взятые с собой лыжи – решающий момент. Почему он потащил их с собой? Вывод напрашивается только один. Он не собирался возвращаться на трассу. Он думал, что идет вниз, в поселок. А это означает, что его сознание было затуманено. Да, этот вывод можно сделать твердо и из него исходить. Ладно. Подождем результатов вскрытия. Тогда появится ясность, и можно будет вести расследование дальше. Придя к такому выводу, Гуров наконец заснул. Разбудил его телефонный звонок. По выработанной за много лет привычке, он всегда, перед тем как заснуть, клал телефон на одно и то же место, рядом с изголовьем. Если нужно было, ставил там стул, подвигал тумбочку. В общем, создавал условия, чтобы можно было сразу дотянуться до аппарата. Вот и сейчас он, еще не открыв глаза, нашарил на столике телефон и поднес его к уху. «Лев Иванович», — услышал он в трубке голос, который показался ему смутно знакомым. «Это Кузнецов говорит, врач из Тернауза. Помните, мы вчера с вами виделись?» «Да, конечно, помню», — отвечал Гуров. «Вы можете сообщить результаты вскрытия?» «Да, могу. И тут есть кое-что необычное. Причина смерти, конечно, осталась та же, что я сразу сказал. Травмы, полученные при падении с высоты. А вот анализ крови дал кое-какие результаты». «Что именно?» «Я нашел следы одного вещества. Его применяют при очень сильной гипертонии, когда надо резко понизить артериальное давление. Трудно представить, чтобы человек с такой выраженной гипертонией пошел ночью кататься, и вообще, чтобы он поехал в горы. Людям с такими болезнями горы противопоказаны. Они в них сразу начинают себя плохо чувствовать, даже встать не могут, не то чтобы спортом заниматься». «Скажите, доктор, а если у человека давление в норме?» – спросил Гуров. «Да, и что?» – не понял его доктор Кузнецов. «Я хочу сказать, что будет, если такое лекарство выпьет человек с нормальным или даже с пониженным давлением? Если его примет гипотоник, ну тот, у кого давление хронически понижено, то результатом будет дальнейшее понижение давления и, как следствие, приступ головной боли, тошноты, обморок. Ну, а если примет человек с нормальным давлением, то он испытает те же симптомы, но в ослабленном виде. Вы не можете сказать, много погибший принял этого лекарства?» «Да, судя по тому, сколько я его нашел у него в крови спустя сутки с лишним, очень много». А с чем он его принимал, не можете установить? Нет, вот этого я вам не скажу, с сожалением отвечал врач. Хорошо, большое спасибо, сказал Гуров. Вы и так мне очень помогли. Если вам не трудно, пришлите мне в гостиницу копию официального заключения. Нет, не трудно, сказал доктор Кузнецов. Сегодня к вам в поселок поедет почтальон, и я с ним передам пакет с заключением. Телефон умолк. Гуров встал и направился в ванную. Умываясь, он повторял одну и ту же фразу. Вот и ясность пришла, вот и ясность. Одевшись, он быстро позавтракал и вышел из отеля. Солнце уже встало, но еще не вышло из-за гор. Их вершины полыхали всеми оттенками красного. Гуров быстрым шагом направился вверх, к пансионату, и спустя 20 минут уже вошел в него. Здесь он не стал долго раздумывать, а сразу поднялся на второй этаж и постучался в комнату Ксении Семеновой. Ему ответили не сразу. Потом сыщик услышал звук босых ног, шлепающих по полу, и заспанный голос девушки спросил: «Кто это?» «Это я, Лев Гуров», — ответил сыщик. «Мне необходимо с вами поговорить. Поступила новая информация. Если вы только встали, я подожду». За дверью ничего не отвечали. Потом сыщику послышались голоса. Не один, а два голоса. Причем один из них был явно мужской. Люди спорили. Гуров разобрал слова. «Неудобно, да брось ты, чего неудобного? Новая информация. Это, конечно, о папе. Я должна знать». Наконец, снова послышался звук босых ног, и Ксения сказала: «Я действительно только встала, но я быстро оденусь и спущусь. Подождите меня в холле, ладно?» «Хорошо, я подожду внизу», — согласился Гуров. Он приготовился ждать не меньше получаса, но прошло чуть больше 10 минут, и Ксения, одетая в лыжный костюм и даже слегка подкрашенная, спустилась вниз и села рядом с сыщиком. «Вам сказали что-то новое о папе?» — спросила она без предисловий. «Что, уже есть результаты вскрытия?» «Да, результаты есть», — кивнул Гуров. «У него в крови найдено сильно действующее вещество, которое понижает кровяное давление. Скажите, ваш отец принимал что-то подобное? Он страдал от повышенного давления?» «От повышенного?» – удивленно произнесла девушка. «Нет, что вы, наоборот. Папа страдал от пониженного давления, поэтому пил много кофе, ел шоколад и от коньяка не отказывался. А из лекарств он принимал сердечные – Пристанс, Розукарт и еще несколько названий я не помню. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу о том, что он пил накануне выхода на трассу», – сказал Гуров. «Вы говорили, что он пил кофе, и что его варили вы». «Да, кофе варила я», — кивнула Ксения. «Значит, вы думаете, что в кофе что-то было подмешано?» «Ну, я не знаю, как мне вас убедить, что я этого не делала». «Да, я могла подмешать, пока я была на кухне. Это вот там, за лестницей. Меня никто не видел. Но я этого не делала, не делала». Она уже почти кричала. «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал Гуров. «Я вам верю. Я убежден, что вы ничего не клали в этот кофе. А кроме того, эти лекарства, насколько я знаю, разрушаются от горячей воды, и в кофе их подкладывать бесполезно. Давайте вспомним, не пил ли ваш отец еще что-то, кроме кофе?» «Ну, я, кажется, уже говорила, что он пил сок», — сказала девушка. «А когда это было? И при каких обстоятельствах?» «Ну, все сидели за столом, вот здесь. Все ели салат, разговаривали. Папа много шутил. И сок, пакет с соком стоял на столе. Кто его принес?» «Да я и принесла. Я позавчера накрывала на стол». «Это был закрытый пакет или его уже открывали?» «Нет, закрытый, только из магазина. Тут есть магазинчик», — начала объяснять девушка. «Выбор там небольшой, так что приходится брать, что есть». «А кто ходит за покупками?» «Иногда я, а чаще Павел, ну, помощник отца». «Значит, вы поставили сок на стол, «Открыли?» «Нет, открывала не я», — покачала головой девушка. «Открыл... Погодите. Да папа сам и открыл. Он сок очень любит. Без него за стол не садится». «Стало быть, что-то подсыпать в сок никто не мог». «Нет, не мог», — решительно заявила Ксения. «Все сидели рядом, все друг друга видели. А потом вы пошли варить кофе». «Да, потом я сварила кофе, принесла». Папа выпил и начал собираться на трассу. «И больше он уже ничего не пил и не ел?» «По-моему, нет. Хотя, знаете, я сейчас поднимусь на минутку», — неожиданно сказала Ксения. «Вы посидите немного, я сейчас вернусь». Она поднялась на второй этаж и скрылась в своей комнате. Оттуда через закрытую дверь снова донеслось два голоса, мужской и женский. Прошло 5 минут, и из комнаты вышла Ксения, а за ней крепкий парень с открытым лицом и светлыми волосами. Когда они подошли к Гурову, парень представился. «Топорков Александр». «Саша мой друг», — объяснила Ксения. «С нами в пансионате он не живет. Хотя мог бы, я его приглашала. Живет в поселке, на базе Чигет». Гуров вспомнил, о чем идет речь. База Чигет была самым дешевым местом из всех в этом поселке. Долго здесь не жили. Обычно там останавливались туристы, закончившие свой маршрут и ожидавшие автобуса. «Позавчера Саша весь вечер был здесь», — продолжила Ксения. «И на полднике он тоже присутствовал. Так что вы можете его тоже спросить насчет папы». «Хорошо, я спрошу», — согласился Гуров. «Давай, Саша, присаживайся. Я думаю, Ксения тебя в основном ввела в курс дела. Меня интересует вопрос, что пил позавчера Игорь Семенов, кроме кофе?» «Значит так», — заговорил Топорков. Голос у него был низкий, густой. «Я подошел позже, когда полдник уже закончился. Но все еще сидели за столом. Ксения предложила сварить мне тоже кофе, но я отказался. Я его не очень люблю. Я сказал, что выпил бы какой-нибудь энергетический коктейль, если у них есть. Павел, это помощник Игоря Борисовича, сказал, что в холодильнике, кажется, есть. Я могу пойти и посмотреть. Я так и сделал. Нашел банку коктейля, открыл ее и пошел назад в холл. И тут в коридоре столкнулся с Игорем Борисовичем. Он шел в ванную, которая рядом с кухней. Кажется, чтобы руки помыть, а может, еще в туалет. Он увидел, как я пью этот коктейль, и говорит: «Слушай, а ведь, наверное, вкусная штука». Я ему ответил в том смысле, что да, мне нравится. Он говорит: «Слушай, ты меня соблазнил. Можно тебя попросить? Достань мне тоже банку. Поставь на кухне. Я сейчас туда вернусь». Ну, я так и сделал. Вернулся к холодильнику, достал банку, прошел на кухню и поставил ее на стол. «Кто находился на кухне в тот момент?» — спросил Гуров. «Никого не было», — отвечал Топорков. «Все уже разошлись, и Ксения поднялась к себе. Она, когда увидела, что я появился, крикнула мне, чтобы я тоже поднимался. Ну, я поставил банку и поднялся». «Ты не видел, как Семенов пил этот коктейль?» «Нет, я же сказал. Я поставил банку и сразу ушел». «Банка была закрыта, когда ты ее поставил?» «Да, конечно». «А потом ты не видел эту пустую банку?» «Банку? Банку?» Искренне удивился Топорков. «А где я мог ее увидеть?» «Вы, конечно, тоже не видели, как ваш отец пьет этот коктейль?» спросил Гуров, повернувшись к дочери Семенова. «Нет, не видела», — покачала головой девушка. «Тогда такой вопрос. Куда у вас девается мусор?» «Мусор? На кухне есть такой бак, под раковиной. Мы все туда кидаем». «И кто его убирает? Когда?» «Уборщица убирает», — отвечала Ксения. «Она после завтрака, между 9 и 10 часами, проводит уборку комнат, заодно и мусор забирает. Хотя не всегда. Если мусора не так много, она его забирает на следующий день. «Так», — сказал Гуров, поглядев на часы. «Сейчас еще нет 9. Значит, сегодня ваша уборщица не приходила. И если она вчера не забрала мусор, оставшийся с позавчерашнего вечера, то он еще там, в баке. Идемте-ка на кухню, покажете мне его». Они все вместе вышли из холла и проследовали на кухню. Ксения подошла к раковине и выдвинула из-под нее пластиковый бак. Она откинула крышку, и Гуров увидел полиэтиленовый мешок, примерно наполовину заполненный мусором. В глаза бросились смятые обертки от шоколада, упаковки. «Вот, смотрите, весь мусор здесь», — сказала девушка. «Значит, вчера его не забрали». Гуров склонился над баком. Он перевернул лежащую сверху пустую коробку из-под кофе, отодвинул обертку шоколада. «Никакой банки я не вижу», — сказал он. «А вы?» Ксения и Александр тоже заглянули в бак. «Да, банки не видно», — согласился Топорков. В это время за их спинами стукнула входная дверь. Обернувшись, Гуров увидел пожилую женщину с мешком в руках. «А вот и наша уборщица», — объявила Ксения. «Да, я пришла убирать», — подтвердила женщина. «А что это вы мусор разглядываете?» «Скажите, вы вчера убирали пакет с мусором?» — спросил у нее Гуров. «Нет, не стало», — призналась уборщица. «Да там и было совсем немного. Я решила, ладно, денек полежит, сегодня уберу. А что, там пахнуть что-то начало? Если так, то извините, я сейчас все вынесу. А вы, когда вчера сюда заглядывали, не видели там банки, вроде как из-под пива, яркой такой?» — спросила Ксения. «Банка? Какая банка?» — с недоумением спросила женщина. «Нет, не помню никакой банки». «Ладно, все ясно», — сказал Гуров. «Значит, банка исчезла. Кто-то ее уже убрал», —